Лестница. Стоим на лестнице, смотрим друг на друга. Мне жутко хотелось его поцеловать. Я уже описывала его, знаю, но там такое лицо. Как можно было родить такого красивого человека? Волосы черные, как смоль. Подбородок чуть заострен, буквально слегка. Щетину сбрил. Нос у него длинноват, кончик немного смотрит вверх. Скулы выдавились. А глаза... О, эти глаза! Их можно описывать вечно. Вся синь мира была в этих глазах. С хитринкой, с прищуром, но в эту минуту они казались круглыми. Даже морщин особо не видно. Он напрягся, было понятно, что сдерживается. Короче, он что-то между Генри Кавилл, Супермен играл, и Джейк Джилленхол, принц Персии, с «I go to the gym every day» формой тела. Прекрасный мужчина средних лет. Я не удержалась и перевела взгляд с его глаз на сочные, слегка припухлые губы. Мне они казались тоньше издалека. Теперь отчетливо видно контур, форму, и даже показалось, что он моложе, чем я думала. А я знаю, сколько ему лет? Без понятия. Отлично. Стою на лестнице, ничего не знаю о человеке, но полное намерение отдаться ему здесь и сейчас. Прекрасный бизнес-план. Я проиграла. Во мне пылало все от макушки до пяток, вырабатывая неимоверные сигналы в женском месте силы. Если вы понимаете, о чем я. Вспыхивали флешбеки нашего первого свидания, которое совершенно трудно было вспомнить. Всплывали отрывки, очень мощные, притупленные из-за алкоголя в ту ночь, что сейчас придавали много больше окраски чувствам и ощущениям. Интересно получается. Секс между нами уже был, а все мелкие детали его лица рассмотрела только в эти минуты. Позорище. Медведь дотрагивается до руки. Бам в моей голове. Вспышка разряда электричества от неожиданности. Воздух раскален до предела. Он поднимает руку и берет меня за место между щекой и шеей. Большой палец на щеке. Бам, второй разряд. Вообще, мое самое любимое место у людей – шея и руки. И на мне люблю руки, на лице особенно, и когда в шею целуют. Очень интимно это все и сакрально. Вдруг зазвонил телефон. Мой. Не новый, но выдержанный Xiaomi в черном матовом истошно издавал «Highway to Hell». Бабуля звонит. Эта мелодия на все звонки у меня стояла, а не специально для нее. «Не делайте из меня изверга». Он выпустил меня из рук, рыча и поправляя себя в карманах, начал нервно спускаться с лестницы. Я ответила на звонок по привычке нежно, но с одышкой, как будто бежала километр. Сказала: «Я на уроке, бабуль, перезвоню, все хорошо?» Убедившись в положительности ответа, повесила трубку и спустилась вниз. «Надо поговорить. Поехали!» Чужим, низким голосом ответил медведь. Я уже и забыла, что его надо бояться. Вспомнила.